Валентина Кондрашова. «Тайна имени». Прошло ровно 3 года с того дня, как Танечка обнаружила, что забыла купить зеленый горошек. Как известно, оливье без горошка — это уже не оливье. «Ну не зря же тебя в школе вороной звали», — съехидничала развалившаяся на диване подруга Юлька. «И ничего не ворона», — тут же огрызнулся жених Танечки Вадим. «Она, между прочим, в отличие от некоторых, еще и работу работает». «Ага», — взвелась Юлька, — «ты меня еще жить поучи». «Поздно учить», — буркнул Вадим и повернулся к Танечке. «Давай я схожу». «Ну уж нет», — засмеялась та. «Забыл, как вместо каперсов анчоусы купил». «Ну, будешь теперь вспоминать», — тоже засмеялся Вадим. «Я исправился». «Нет», — девушка была неумолима. «Лучше вы с Юлькой овощи подготовьте, быстрее будет. Времени-то много уже». «Вообще-то я в гостях», — фыркнула подруга и отвернулась. «Вот же дрянь», — Вадим недовольно покачал головой. «И как ты с ней столько лет дружишь?» «Тебя не спросили». Юлька подскочила и, демонстративно вильнув бедрами, прошла в ванную. «Ну что ты к ней постоянно цепляешься?» Танечка жалобно посмотрела на Вадима. «Она правда хорошая, но ей почему-то нравится тебя злить». «И все равно мне не нравится ваша дружба». «Это не обсуждается», — решительно бросила девушка. «Я ушла». «Хорошо», — недовольно проворчал Вадим и чмокнул ее в нос. Танечка была расстроена. Год стремительно мчался к финишной ленточке, а она, вместо того, чтобы наводить красоту, была вынуждена бежать по заснеженной улице. 15 минут туда, 15 обратно и минимум 5 минут на покупку. Итого чуть больше получаса. Девушка прибавила шаг, но вдруг резко остановилась. «Карточка!» — простонала она и, крутнувшись так, что если бы не прохожий, обязательно бы упала, рванула к дому. Она еще не знала о том, что через несколько минут останется и без любимой подруги, и без любимого мужчины. «Сама виновата. Вадик то, Вадик сё», — бросила сквозь зубы подруга и навсегда исчезла из ее жизни. Вадим же неубедительно бормотал о том, что не понял, как все получилось. Но Танечка не захотела ничего слушать. Горошек она все же купила и даже успела доделать салат и открыть бутылку шампанского, когда дежурные слова президента о счастье заставили ее разрыдаться. С этого дня она перестала доверять людям и разлюбила новогодний праздник. Хотя почему-то с мазохистским упрямством продолжала и наряжать елку, и делать ненавистный оливье. Вот и сегодня, так же, как и в тот памятный вечер, снова не оказалось зеленого горошка. До ближайшего магазина по-прежнему было около 15 минут ходьбы. Но сейчас она никуда не торопилась. Куда-то бежали люди, громко разговаривали по телефону, толкали ее, останавливались, извинялись и тут же спешили дальше. А она шла и улыбалась. Ей нравилось это призрачное состояние неодиночества, которое накрывало ее в пустой квартире. Танечка остановилась возле магазина и залюбовалась необычно украшенной витриной, в которой поочередно загорались разноцветные руны. Первым желанием было достать телефон и посмотреть их значение, но она тут же одернула себя. Будет чем заняться дома. Постояла еще пару минут и, решив, что горошек важнее, шагнула в открывшиеся перед ней двери. Полки с овощной консервацией были пусты. Совсем пусты. Танечка энергично покрутила головой и даже заглянула под стеллаж, надеясь увидеть закатившуюся туда одинокую банку. Но все было напрасно. «Молодой человек!» Она буквально бросилась на пробегающего мимо мужчину в спецодежде. «А вы горошек вынесете?» «Закончился», — равнодушно бросил тот. Настроение было испорчено, и даже мигающая рунами витрина, которая еще несколько минут назад вызвала у девушки неподдельный восторг, больше не радовала. «А вы знаете, что обозначают эти руны?» — поинтересовался остановившийся рядом с ней мужчина. «Нет», — ответила скорее из вежливости девушка. «Это?» — боковым зрением Танечка проследила за протянутой вперед рукой. «Означает удачу. А вот это?» — рука переместилась чуть правее. «Счастье!» «Как бы не так», — буркнула она недовольно. Ей не хотелось вступать в разговор с незнакомцем. Но тот не унимался. «Нет, правда, вы мне не верите?» «Не верю». Танечка наконец-то оглянулась и посмотрела на говорившего. «Горошек закончился». «Ну и что?» — засмеялся мужчина. «А мне маслин не хватило. А мама считает, что оливье без маслин — это не оливье». «А без горошка?» — зачем-то поинтересовалась она. «А без горошка вполне. Но он у нас есть, хотя мама все равно будет недовольна». «Вы маменькин сынок?» — неожиданно для себя спросила Танечка. «Нет», — засмеялся мужчина. «Просто я живу в другом городе, редко приезжаю домой, и мне хочется хоть как-то порадовать своих родителей». «Маслины в оливье — это радость?» Танечке нравился этот мужчина. Впервые за 3 года она почувствовала, что готова к новым отношениям. Но, увы, руны были так же лживы, как и люди. «Вы не поверите», — голос мужчины стал немного печальным. «У каждого свое счастье». «Странно». «Что странно?» «Мне захотелось сделать вашу маму чуточку счастливее». «И?» «У меня есть маслины, но я не знаю, как сделать так, чтобы вы взяли их». «А вы предложите поменяться», — улыбнулся мужчина. «Тем более у меня есть лишняя банка горошка. Кстати, меня зовут Игорь». «Ну, почему-то засмущалась девушка. Не знаю, кстати или нет, но меня зовут Татьяной». «Конечно, кстати. Идемте». Танечка нерешительно посмотрела на Игоря, а затем на витрину магазина. Руны снова обещали ей удачу и счастье. Через 3 месяца Танечка, снова полюбившая Новый год и оливье, переехала к мужу, а еще через год подарила его родителям долгожданную внучку. «Это ж надо же! Имя-то какое чудное придумали!» — не переставал удивляться новоиспеченный дедушка. «Оливия! Ну, прям как салат!» «Сам ты кальмар сушеный!» — шикала на него счастливая и даже немного помолодевшая бабушка. Она-то хорошо помнила историю знакомства своих детей.